Глава 21. Лекцию он начал не сразу. Пару раз ему показалось, что райские птички, спускавшиеся с верхних ярусов в поисках нектара, слишком часто прячутся в соцветиях, выставляя наружу только длинные клювы. Джим останавливался, весь превращаясь в слух. Тони в точности повторял его действия. Выполнялся строгий закон разведчиков, что если кому-то что-то чудится, все остальные относятся к этому с абсолютной серьезностью. Опыт показывал, что подобные подозрения часто спасали жизнь патрулю или даже целой группе. «Вроде тихо, а?» – произнес Тони. «Тихо!» – подтвердил Гольдберг и тут же получил тычок от второго стажера. «Не тебя спрашивают!» – прошипел Блохин. «Вроде спокойно», – согласился Тони, однако автомат на плечо не повесил. «Итак, тема лекции». Джим помедлил еще немного. «Опасные и коварные существа». «А где именно они водятся?» – тут же поинтересовался Гольдберг. «Повсюду, в том числе и там, где мы сейчас идем». После этих его слов стажеры стали смотреть под ноги. «А что это за существа, сэр?» – спросил Блохин, уставившись на какую-то кривую палочку и подозревая, что это замаскированный враг. «Змеи, пауки, ядовитые тараканы, жуки-жемчужники, шипохвосты, слизни и даже огромные плавающие ящеры-зурабы». «А насколько огромны эти ящеры, сэр?» – поинтересовался Гольдберг. «Они случайно не летают?» «Тебе ж сказали, плавающие!» – усмехнулся Блохин. «Обычно взрослая особь достигает 7-8 метров, но нам с Тайлером случалось видеть экземпляры и покрупнее». «Они едят людей?» «Они едят все, что сумеют поймать, а человека взрослый зураб перекусывает пополам с одного раза». Некоторое время все шли молча. Джим заботливо стряхивал с окрестных веток, скрывавшихся в засаде шипохвостов, поскольку стажеры пока не были готовы к встрече с ними. «Животных не давить», – предупредил шедший сзади Тони, заметив, что Гольдберг нацелился раздавить сброшенного Джимом паука. «Если мешает, отшвырни его ботинком». «А почему не давить?» – спросил Блохин. «Чем больше раздавишь, тем больше их выползет на тропу. Проверено». Джим оглянулся и, посмотрев на напряженные лица новичков, улыбнулся. Год назад они с Тони выглядели так же, и теперь он читал им лекции, почти слово в слово повторявший инструктаж Рихмана и Шульца. Скоро запахло гнилой водой, трава стала выше, а деревья пореже. Группа прошла еще метров 50 и оказалась на берегу болота, кишевшего беспрерывно пожиравшими друг друга его обитателями. «Ой, вода прям кипит!» – заметил Гольдберг. «Это не змеи?» «Пока вроде нет», – неопределенно ответил Джим и, обернувшись, замер. В метре от них с веток свисали три малиновки. Непонятно, почему так названные «зеленые змейки». Эти твари любили солнце и грелись, зацепившись хвостами за черенки листьев. Безобидные с виду змейки были чрезвычайно опасны. Противоядием от их укуса считалась сильнейшая сыворотка H19. Хотя ходили слухи, что ужаленной малиновкой не всегда даже успевал сделать себе укол. Тони тоже заметил опасность, но продолжал хладнокровно рассматривать опасных змеек, чтобы знать наверняка, сколько их всего. «Три?» – одними губами спросил Джим. «Вроде». Стажеры не двигались. Они уже усвоили, что если старшие молчат, им тоже следует помалкивать. Стволом автомата Тони не сильно постучал по ветке, на которой висели малиновки. Змейки забеспокоились и одна за другой нырнули в болотную траву. Джим внимательно следил за ними и не успокоился, пока они не уползли в сторону полусгнившего дерева. Видимо, там у них было гнездо. «Итак, тема следующего занятия – противоядие. произнес Джим с видимым облегчением. «Откройте контейнеры, господа разведчики!» Тони продолжал просеивать траву взглядом. Стажеры открыли контейнеры. «Как вы уже поняли, эти разноцветные ампулы содержат противоядие от укусов различных насекомых и змей». «И змей?» – ужаснулся Гольдберг. «Прекрати, Аркаша, все уже в прошлом», – вмешался Тони. «Ты ведь уже не боишься змей?» «Боюсь, сэр, очень боюсь». И Гольдберг начал бледнеть, заметив приближающуюся к ним по воде желтую змею. «Ты испугался именно ее?» – спросил Джим. «Еще как!» – Гольдберг попятился, но наткнулся на Тони. «Стоять!» – скомандовал тот. «Разведчики не сдаются!» Змея была уже совсем близко, и Джим смотрел на нее абсолютно спокойно. «Ее укус не смертелен, сэр?» – спросил Блохин. Он не пятился, однако кажущееся спокойствие давалось ему трудно. «Разумеется, не смертелен, если вовремя применить противоядие. А оно у нас имеется. Вот эта мутноватая ампула как раз от укуса красной змеи». «Но ведь это желтая!» – почти заорал Гольдберг. «Не имеет значения. Их яд практически идентичен». Наконец змея достигла берега и атаковала Джима в подставленную подошву ботинка. Тот придавил ее к земле и, схватив за хвост, поднял вверх, заставив извиваться. «Ну вот, ничего страшного». Блохин смотрел во все глаза, а Гольдберг с его змеебоязнью был на грани обморока. «А сейчас фокус, о котором я рассказывал. Стажер Гольдберг, внимание, это для тебя!» С этими словами Джим перехватил змею поудобнее и, поднеся ко рту, быстро откусил голову. Потом, бравируя, отбросил извивающееся тело в болото, а голову еще какое-то время держал в зубах и только потом выплюнул. Блохина от этой сцены вырвало желчью, а Гольдберг, напротив, смотрел на останки змеи горящими глазами. «И что, сэр, они теперь вас бояться будут?» «Разумеется, приятель!» С видом бывалого усмехнулся Джим, незаметно сплевывая на траву. «Они уже чувствуют во мне хищника, ну и все такое». «И все такое!» Завороженно повторил Гольдберг. «Ладно, теперь продолжим тему». Продолжить Джиму не дали. Издалека стал накатываться непонятный рев, от которого здесь уже отвыкли. Над освещенными солнцем кронами пронеслась стремительная тень. Грохот стал ослабевать и вскоре затих где-то на юго-западе. «Что это было, сэр? Самолет?» – спросил Гольдберг. «Судя по всему, фронтовой бомбардировщик «Дакар». И Джим вернулся к рассказу о том, какие ампулы от укусов каких агрессоров надо применять. Поочередно вынимая их из контейнера, он заставлял стажеров повторять их назначение. А Тони тем временем осматривал траву и близлежащие кусты, вовремя ссаживая с них кравшихся пауков и шипохвостов. «А что будет, если перепутаешь?» – спросил Блохин. «Может случиться судорога или остановка сердца, так что лучше вам не путать». «А если вести себя очень-очень осторожно, можно обойтись без укусов?» – поинтересовался Гольдберг, потихоньку смещаясь к кромке болотной воды. Неожиданно он резко нагнулся и выхватил из воды длинное оранжевое тело, которое стало яростно биться, закручиваясь вокруг головы стажера. Джим бросился ему на помощь, но тот, оступившись, свалился в болото, продолжая борьбу с пойманной змеей. Счет шел даже не на секунды, на доли секунд. Джим непостижимым образом ухватился за мечущийся хвост рептилии и, что есть силы, дернул. В болотной жиже остался только Гольдберг. На его лице была кровь. «Только не в шею», – подумал Джим. При том количестве яда, которое впрыскивала красная змея, укус в шею был почти всегда смертельным. Рядом уже был Тони с ампулой наготове. Он выдернул стажера из болота и встряхнул. Гольдберг громко икнул. «Куда она тебя укусила? Куда укусила, спрашиваю?» прокричал Тони и снова встряхнул Гольдберга. «Ой, меня сейчас стошнит!» простонал тот. Не дождавшись вразумительного ответа, Тони поволок раненого к небольшому блюдцу чистой воды. Несколько раз энергично макнул и снова поставил на ноги. «Ну, что там?» – подскочил Джим. «Пока не видно». Тони снова и снова осматривал шею и лицо Гольдберга, в то время как сам раненый дико пучил глаза. «Куда? Куда она тебя укусила?» «Сэр, а змея-то без головы!» «Что?» Джим повернулся к Блохину, который показывал навалявшееся неподалеку оранжевое тело, напавшей на Гольдберга змеи. Джим подошел к этому странному трофею, поднял его за хвост, огляделся в поисках змеиной головы, однако увидел только ту, что принадлежала желтой. «Головы нет, Тони!» сообщил Джим, показывая безголовую змею. «А куда ж она делась?» Не оборачиваясь, спросил Тайлер, на всякий случай делая Гольдбергу укол. Должно быть, от инъекции тому полегчало, и он задышал. Подозрительно глядя на стажера, Джим подошел к нему и, предъявив обезглавленную оранжевую змею, спросил. «Это что такое, Аркаша?» «Я хотел победить страх. Сэр, я увидел большую змею, и мне показалось, что я успею ее схватить, прежде чем она уплывет». «Молодец, так и случилось», – кивнул Тони, осматривая траву и кусты. О малиновках забывать не следовало. «Так где ее голова?» «Я хотел откусить ее, сэр, как это сделали вы. И чтобы после этого все змеи меня боялись. А она меня повалила». «Но где голова, Гольдберг?» Начал сердиться Джим, потрясая дохлой змеей. Судя по всему, сэр, я ее проглотил». Перестав наконец икать, Гольдберг шмыгнул носом. Он боялся последствий. «Но ведь она очень большая. Как же ты сумел?» «Не знаю, само получилось. И горло теперь болит, глотать больно».